Часть третья. Вадим. Глава первая, в которой мы попадаем в Каир. Ольга решает встретиться с богом Гором, а Вадим ищет место с плохой репутацией. Черный глянцевый лимузин вез их по грязным улицам Каира. Водитель сидел выпрямившись, будто проглотил аршин. Над воротником темно-синего костюма ослепительно-белоснежная рубашка. Герб отеля гордо блестел на форменной фуражке. Безукоризненная белозубая улыбка сияла. Вадим чувствовал раздражение. Царь Соломон не понимал в жизни четырех вещей — пути орла в небе, змеи на скале, корабля в море и пути мужчины к сердцу женщины. В отличие от мудреца, у Вадима была лишь одна загадка — как Андрей смог вползти в душу Ольги. Соломон проигрывал со счетом 4-1. Женщины — странные создания. В их непостижимой душе быстроногий Ахиллес не может догнать медленную черепаху. Пока он мгновенным рывком настигает ее, та делает шаг. Вновь герой молниеносно покрывает крохотное расстояние, но за эту долю секунды рептилия неторопливо совершает микроскопическое движение вперед. И так бесконечно. В любви сплошь и рядом черепашка побеждает героя. Но загадка не только в этом. Зачем великий герой продолжает соревноваться с убогой зверушкой? Плюнул, пошел и запел. Сварил бы черепаховый суп, в конце концов. «Нет причины злиться», — успокаивал себя Вадим. Между ним и Ольгой давно нет любовных отношений. Просто напарники. Но кто сказал, что ревности нужна любовь? Ревность — самое типичное для человека чувство, поскольку ее основа — эгоизм. Человек состоит не из атомов, он соткан из эгоизма, который создает все остальное. Эгоизм — фундамент этого мира. Отсюда и физические законы. Звезда подтягивает к себе все, до чего может дотянуться своим полем. Ревнует космос, как бизнесмен ревнует деньги, а политик — благо и популярность. Даже монах-отшельник, погруженный в пост и молитву, ревнует к Богу. И есть только одна альтернатива ревности — любовь. В этом ненормальном чувстве человеком движет альтруизм, готовность жертвовать всем ради другого. Любовь — опасная болезнь. Она редко бывает длительной, оканчиваясь либо смертью, либо выздоровлением, когда человек вновь становится эгоистом. Руки чесались прикончить Андрея. Хотя не по-мужски это. Все равно, что разбить голову крохотной беззащитной морской свинки. Вадим откинулся на спинку сиденья, расслабляя напрягшиеся мышцы. София, с интересом вглядываясь в тонированные окна их лимузина, заметила. «Послушайте, почему города, где мало полиции, чисты и красивы? И наоборот, там, где битком патрульных машин, лучше не задерживаться?» Ответил Максим. «Кажется, в Древнем Китае существовала поговорка, что преступность процветает именно там, где с ней наиболее настойчиво борются. Вадим несколько раз бывал в Каире. Пожалуй, грязи и неразберихи стало больше. Что они здесь делают? Теория Ольги не убеждала. Рассуждения о детях Индиго, взаимодействующих с демонами из потустороннего мира, казались ему туманными. Словно полотно абстракциониста в музее. Пояснительная табличка сбоку утверждает, что здесь нарисована река перед грозой, но на картине лишь скопление квадратов и кривых линий. Вадим любил конкретные задания. Если бы поручили привести Мэри и Джона обратно в Шотландию, справился бы за один день. Допросить и закопать их в египетской пустыне за полдня. Сейчас ему открыта лицензия на любые действия. Вадим мысленно улыбнулся. Можно прикончить Андрея, а заодно и своих спутников. Взорвать пирамиду, устроить революцию. И во главе армии экстремистов верхом на белом верблюде поехать освобождать Ватикан от неверных. В конце концов, убивать — это лучшее, что он умел делать. Убивать ради мира, лгать во спасение, страдать во благо, пить за здоровье. Все это вранье подсовывают с детства, чтобы посадить с головой в дерьмо, да еще и убедить, что окунули в целительную грязь. Фигурка Дервиша, укрепленная на панели у ветрового стекла, качнула головой, соглашаясь с его мнением. Спасение мира скорее психологическое состояние, а лишь потом прыжки с самолета и другие подвиги. Поэтому один считает, что осчастливливает человечество, а другой, что просто убивает людей за кучу денег. Мы четверо думаем, что спасаем мир. но наверняка те, кто направлял самолеты на башни-близнецы или шел крестовыми походами освобождать никогда не существовавший гроб Господень, тоже были убеждены, что делают благо в глазах Господа. Чем мы отличаемся от них? Там религия и деньги. У нас барон Анри и те же гребанные деньги. Андрей, пошел бы со мной освобождать гроб Господень? Вадим развернулся всем корпусом с переднего сиденья и взглянул в глубину просторного салона. К черепашке хотелось привязаться, перевернуть ее на панцирь, пусть поболтает лапами в попытке подняться. Ольга не дала ответить, понимая, что невинная дискуссия может принять нежданный оборот. «Он тебя разыгрывает. В древнем Иерусалиме не существовало гробов, хоронили просто в пещерах». Вадим раздраженно кивнул. «Приз отправляется знатокам». Он вновь погрузился в мысли, которые неторопливо ползали по извилинам мозга, словно улитки по стенкам аквариума. Русский вариант Джеймса Бонда с неопределенным заданием — это Иван-дурак, который должен пойти туда не знаю куда и доставить то не знаю что. Может, никто на человечество не нападает, кроме него самого. А барон Анри и его могучая кучка — просто развлекающие сами себя сумасшедшие — обезумевшие от богатства и могущества и сатанеющие от собственной святости. Они вербуют талантливых экстрасенсов из мировых спецслужб, вроде Максима или Софии, или находят самородков-одиночек, вроде нас с Ольгой. А мы уж рады стараться, помогаем им весело играть. Интересно, воспринимают ли они серьезно все происходящее? Или устроить арабскую весну для них то же самое, что подложить гостю подушку-пердушку? Так, чисто поржать и неожиданно появиться в карнавальных масках с криком «Розыгрыш!». Хотя чем игра, в которую режутся лидеры мировых религий, отличается от забав барона Анри? Там тоже деньги и неподкрепленная фактами уверенность, что Бог что-то поручил именно им. Так устроена жизнь. То, что кажется ясным, на поверку оказывается совершенно другим. Смотришь под одним углом, видишь правду. Чуть повернул взгляд и понимаешь, что вокруг самая отчаянная ложь. Быть внутри выстроенной кем-то иллюзией и есть жизнь. Вадим вытер капельки пота со лба. В машине было тепло, несмотря на усилия кондиционера. Въехали на современную развязку висящих в воздухе эстакад, под которыми вызывающе расположились трущобы, всем видом показывающие, что главные здесь — они. Правил движения для немногочисленных машин не существовало. Прямо перед ними раздолбанный «Фиат» рванулся с третьей полосы вправо так, словно хотел окончить жизнь под колесами их лимузина. Противно взвизгнули тормоза, но столкновения не произошло. Водитель замысловато выругался по-арабски, ловя рукой соскальзывающую на лоб фуражку. Слова не предназначались для ушей женщин, и в них явно отсутствовали цитаты из Корана. Вадим взглянул на шофера. Того, похоже, не удивлял бардак на дорогах. Впрочем, здесь привыкли ничему не удивляться. Каждый день происходили беспорядки по поводу жертв вчерашних беспорядков и стычек с полицией. В результате появлялись новые пострадавшие и новый повод для взаимного насилия. Политическая ситуация менялась так быстро, что члены правительства время от времени с ужасом обнаруживали, что они не на той стороне. Лидеры сменяли друг друга, но поскольку образ мышления людей не менялся, люди голосовали, не допуская к власти никого, способного улучшить их жизнь. Народ не любил честных, миролюбивых и демократически настроенных политиков. Каждый желал сильного лидера, способного железной рукой устранить несправедливость. Все знали, что несправедливо, когда у соседа больше денег, лучше работа, комфортнее дом, красивее жена. А справедливо наоборот, когда у кого-то меньше денег, дом хуже и жена уродина. Людьми умело манипулировали. И делали это не только политики, религиозные, военные и прочие человеческие группы. Если распутывать клубок сначала, то, как сказано в мудрой книге, в начале было слово, и слово было у Бога. Так что именно Господь дергает за все эти ниточки, конечно, руками людей, того же барона и всех остальных. Вадим прищурился. «Не понимаю, зачем сюда притащились». В этой стране беды начались не две недели назад. Судя по публикациям в Ветхом Завете, беспорядки возникли еще при Моисее. Все так, но, думаю, именно в последние дни в голове большинства египтян появилась мысль. «Да гори огнем весь этот долбанный мир», — мрачно предположила Ольга. «Верный путь к мировой войне». «Ох, это будет самый плохой из возможных вариантов», — согласилась София. «А Богу, может быть, нравится», — гнул свою линию Вадим. «Здесь началась человеческая цивилизация, и здесь же закончится». Они медленно проезжали среди бесчисленных полицейских кордонов. Вадим устал от невеселых дум и хотел просто принять душ и поесть. Где-то далеко сзади послышался вой сирен. Он приближался. В боковое зеркало увидел, как их настигает несколько полицейских машин с голубыми вспышками мигалок. «Едут за ними?» Он был полностью согласен с Ольгой. «Если потусторонние силы начали нападать, то они не успокоятся. И, безусловно, на смену зайцам придет что-нибудь более интересное. Возможно, сейчас это и происходит». Но машины, их было не менее 8, пронеслись мимо на бешеной скорости. За ними, также завывая, промчалось 3 автомобиля скорой помощи. Следом, словно рыбы прилипали за акулами, ехали 2 желтеньких микроавтобуса с телевизионщиками. Немногочисленные грузовички на автостраде испуганно сжались в сторону. «Наверное, в городе опять что-то произошло», — заметил Максим. Неожиданно шофер тормознул. Дорога впереди оказалась перегорожена. Несколько угрюмых полицейских решительными жестами направляли машины в боковую улицу для объезда. Шофер лимузина, опустив стекло, попытался было вступить с ними в дискуссию, которая, однако, сразу не сложилась. Толстый, покрытый потом страж закона, ткнул в их сторону автоматом, свирепо приказав сворачивать в гости к чьей-то маме. Лимузин медленно съехал с автострады и нехотя вполз в узкую грязную улицу. Теперь они тащились среди трущоб. «Не стоило сюда забираться», — предупредила Ольга. «Жди неприятностей». «Жду», — серьезно ответил Вадим. Постепенно их затягивало в водоворот. Пока они еще были на периферии, где события происходили с относительно невысокой скоростью. Но что будет, когда они окажутся в центре зияющей, бешено крутящейся воронки, улетающей в неразличимую глубину, и что окажется там? Уличные торговцы пытались привлечь внимание, высоко поднимая товары, даже пытаясь бежать за машиной. Это хорошо. Египетская пословица гласит: «Если вам пытаются что-нибудь продать, значит, вы еще не мертвы». В этом квартале лимузин выглядел словно заблудившаяся девушка-туристка в мини-юбке на высоких каблуках. Приключения поджидали ее хрупкую попку с неотвратимостью наступления темноты после захода солнца. Вадим не надеялся, что повезет, и не был разочарован, когда за очередным поворотом дорогу перегородила толпа. Увидев необычных гостей, люди двинулись навстречу. В выражении их лиц была какая-то одинаковость. Исступленное безумие соседствовало с механической однообразностью движений тела. Они наступали словно зомби, вскидывали руки с сжатыми кулаками. Угрожающие жесты повторяли черные тени, толпящиеся перед ними на дороге. Стекла лимузина не пропускали звуков, и от этого надвигающаяся в тишине людская масса выглядела зловеще. Вадим вспомнил, как в детстве, играя в войну, строил армию пластиковых солдатиков. На нарисованных лицах был такой же экстаз. «Не надо думать, делай как все. Теперь ты лишь часть огромного организма, который неуязвим, непобедим и невероятно силен». Большинство из наступавших были мужчины, но присутствовали и женщины, с ног до головы закутанные в черные покрывала и казавшиеся какими-то жуткими фигурами из ночного кошмара. Видны были только глаза, сияющие мрачной ненавистью. Главный бородач что-то возбужденно внушал своим собратьям, показывая на их машину. Чувствовалось, что блестящий черный лимузин с затемненными стеклами, внутри которого сидят богатые бездельники, жирующие на украденные у народа деньги, злил до крайности. Вадим повернулся к шоферу. «Не останавливайся». Правила выживания в экстремальной ситуации гласят: с разъяренной толпой не вступают в переговоры. Машине необходимо двигаться, пусть медленно, но все время двигаться, даже если придется наехать кому-нибудь на ногу. Он понимал, что шофер, скорее всего, не выполнит это требование. Ведь перед ним были люди, такие же, как он. Среди них могли быть знакомые, друзья или братья. Так и случилось. Водитель остановил лимузин и, не заглушив двигатель, вышел. Темпераментно принялся объяснять предводителю, что везет туристов, гостей страны. Назвал отель, гордо ткнул в кокарду. Звуки толпы ворвались в салон. В них чувствовалась вскипающая агрессия. Так исподволь закипает молоко. Секунду назад все было под контролем, и вдруг яростная пена перехлестывает через край. И дело было не в словах и криках. На восточном базаре орут и громче, но здесь господствовали первобытное зло и жажда убийства. «Дело дрянь, хотя бывало и хуже», — подумал Вадим, перебираясь со своего сидения за руль. Захлопнул дверь. Наступила жуткая тишина. Краем глаза он заметил, как водителя ударили. Тот уже потерял весь лоск. Схватился за лицо, упал, сразу оказавшись погребенным под бесновавшейся толпой. Он страшно кричал, захлебываясь болью. Люди незамедлительно облепили машину, словно неосторожного жука, заползшего в растревоженный муравейник. Лица прижимались к затемненным стеклам, пытаясь разглядеть, что внутри. Разверстые рты с гнилыми зубами, мутные глаза, угрожающие жесты. Вот раздались первые удары по стеклу. «Нужно ему помочь!» Андрей с надеждой смотрел на спутников, похожих на ребенка, верящего во всемогущество родителей. «Хочешь помочь — выходи!» — жестко бросил Вадим. Он резко нажал на газ и врезался в толпу. В первое мгновение люди не поняли, что происходит, и лишь когда раздались вопли боли, толпа в ужасе расступилась. Палки и кулаки, словно град, стучали по стеклам и корпусу, но машина, ускоряя свое движение, все увереннее двигалась вперед. Несколько человек попытались вскочить на крышу, но удержаться на гладко движущейся поверхности удается лишь героям кинобоевиков. Другое правило выживания гласило, чтобы победить толпу, нужно внушить, что ты еще больше отморозок, чем они все. Здесь Вадиму не надо было даже стараться. Люди отлетали, как кегли, и всем было понятно, что внутри сидит злой и безумный шайтан, и через пару мгновений они проскочили. «Бог нас любит», — заметила Ольга, до этого хранившая молчание. «Ага», — согласился Вадим. «У Бога много трюков. Мы влезли в чье-то осиное гнездо. Пока там все жужжат, просто чтобы держать нас в тонусе. А вот что будем делать, когда начнут жалить?» «Опрыскаем дихлофосом», — зло выдохнула Ольга. «Это ты сейчас такая храбрая», — подумал Вадим. «Нам противостоят такие силы, о которых людям ничего не известно. Мы заплыли в открытый океан, да еще нарочно порезались, чтобы запах крови привлек внимание тамошних обитателей. Можно сказать, они уже собираются на этот запах». Они еще немного поплутали по тесным улицам городских трущоб, но довольно скоро оказались на шоссе у набережной. Здесь было чисто и спокойно. Несмотря на усилия простых людей, гостиницы в Каире работали. Подъехали к сверкающей стеклом башне отеля на берегу Нила. Гостей у входа было значительно меньше, чем многочисленной и вооруженной охраны. А вместо портье к машине подбежали несколько высоких парней, несмотря на жару, упакованных в темные костюмы. Из их ушей лапшой велись провода переговорных устройств, ныряющие под воротник рубашек. Вадим быстро объяснил ситуацию. «Уже в курсе?» — жизнерадостно подтвердил высокий крепыш с рацией. «У нас здесь не весть, что творится. Слава Аллаху, вы живы. Произошедшее — результат ошибки шофера, но вы действовали на редкость профессионально», — с уважением отметил он. «Шофер жив?» — спросил сердобольный Максим. «Жив, но сильно помят. Его доставят в больницу». Вадим подумал, что, судя по осведомленности от аэропорта, за ними следили. «От филеров не жди помощи в случае серьезной заварушки. Ведь они действуют как маньяки-вуэйристы, лишь фотографируют события издалека». «Здесь так много охраны?» — поинтересовался Андрей. «Кого они боятся?» «Нас», — буркнула Ольга. Судя по светящимся от счастья лицам персонала гостиницы, построенного в две шеренги, их президентские апартаменты бронировали из секретариата Небесной канцелярии. Гостей провожал лично директор, непрерывно прославляющий этот счастливый для него, его близких, а, возможно, и всех египтян день. Из монолога следовало, что с момента своего рождения он приближал этот час праведной жизнью и молитвами, и теперь, наконец, получил заслуженное вознаграждение. Комнаты располагались на верхних этажах небоскреба. Их огромные размеры и запутанная планировка предполагали, что постояльцы будут находить друг друга по мобильному телефону. Панорамные окна позволяли видеть Нил и далекие пирамиды. Ужин предложили сервировать в роскошной столовой. Представленное меню показывало, что повар жил и учился во Франции, и его разум еще продолжал там находиться. Вадим подумал, что при всем уважении к шедеврам европейской кухни сейчас хотелось восточного колорита. «Позовите нам шеф-повара», — попросил он. «Возможно, после еды мир станет лучше, добрее». «С чего бы это?» — мрачно сказала Ольга. Шеф появился через минуту. Это был крупный человек с огромным носом и чувством собственного достоинства. Вадим знал арабский, но шеф с удовольствием показал, что французский для него не менее родной. «Нам хотелось бы чего-нибудь местного, приготовленного по-домашнему», — объяснил Вадим. «Конечно», — обрадовался шеф, — «у меня прекрасные лобстеры, фуагра и устрицы». «Возможно ли получить молодого барашка, приготовленного в печи целиком, с местными ароматными травами?» Вадим протянул шефу купюру в 200 евро. «У меня просто нет достаточно времени», — заволновался шеф. «И барашка!» Вадим протянул еще такую же купюру. Шеф вспотел. Чувствовалось, как его мозг лихорадочно работал, а планы на вечер начали меняться. Наконец он решился. «У моих знакомых в городе сегодня праздник. Кажется, там готовят несколько барашков. Обменяю одного на лобстеров». «Но вино пусть будет французское», — уточнил Вадим. «Дам вина, которым угощал президента», — тихо сказал шеф с обожанием, глядя на щедро дающую длань Вадима. Тот не стал его разочаровывать и протянул еще купюру. Шеф вспомнил арабский и воздал хвалу Аллаху. Затем, поспешно, не поворачиваясь спиной, сделал шаг назад. Он отвешивал частые поклоны во все стороны — Вадиму и его спутникам, столу, стенам, картинам, колоннам. И пятился таким образом к двери, где исчез, словно енох, вознесенный на небеса за праведность. Ужин не подкачал. Барашек таял во рту, прощально хрустя горько-соленой корочкой. Хлебные лепешки, горячие и воздушные, отправлялись следом. Пряные травы будоражили вкусовые рецепторы незнакомыми запахами. Вино, терпкое и густое, с ароматом вишни и можжевельника, оставляло коричневый маслянистый муар на стенках бокалов и счастье в глубинах желудка. Вадим подумал, в принципе, человеческий род не так уж плох, и если он погибнет, то земля будет напоминать сброшенное женское платье. Только что оно было полно привлекательной жизни, а вот теперь ничего не осталось, кроме легкого аромата духов. После ужина все в отличном расположении духа собрались в кабинете Софии. Возможно, проснувшаяся любовь к человечеству требовала заняться, наконец, делом, чтобы оправдать надежды и ресурсы, выделяемые им. Андрея решили оставить наедине с баром. Пальцы Софии молниеносно порхали по экрану компьютера. «Свет мой ноутбук, скажи и всю правду доложи. Где Джон и Мэри?» После небольшой паузы заклинательница обрадованно проговорила. «Ага, были на прошлой неделе в Каирском музее у Стеллы Откровения, посвященной богу Гору. Причем на камерах видно, что с ними еще кто-то. Молодые мужчина и женщина. Сейчас попробую идентифицировать фотографии». София удовлетворенно воскликнула. «Есть, нашла. Ель на свете всех умней». «Ты», — с энтузиазмом подтвердил Максим за отсутствием чудо-зеркальца. «Говоришь неубедительно, мало искреннего восторга. Вот, нашла. Эти люди — работники музея, гиды. Мужчину зовут Мухаммед, женщину — Зейнаб. Вот это странно», — София задумалась. «Что там?» «Всех, кто были на прошлой неделе, давно уже съели», — медленно проговорила София. «Я смотрю полицейские сводки происшествий. 10 дней назад... Мухаммед Ханиф и его жена Зейнаб попали в больницу со множественными травмами головы и тела. И через день умерли». «Не может быть!» — воскликнул Максим. Вадима удивила его эмоциональность. Неужели не привык, что каждый день в мире умирают люди? «Жизнь умеет состроить козью морду. В полицейском докладе указано, они были ранены во время беспорядков у Каирского музея. Эти события показывали в новостях по всему миру. Хулиганствующая толпа пыталась ворваться в здание. Имелись жертвы». Вадим не любил смотреть новости. Редакторы из кожи вон лезли, чтобы каждый день сообщать людям что-то невероятно важное, что не имело никакого отношения к действительности. Никогда не случалось, чтобы телеведущая честно призналась, глядя в телеэкран: «Понятия не имею, о чем вам рассказывать, но хватит эмоций, пора о деле». «Что такое Стелла Откровения?» София подняла глаза от компьютера. «Понимаешь, Вроде бы кусок плиты с рисунками и текстом. Но ее использовал Кроули для какого-то обряда. Может быть, нам тоже надо постоять перед ней?» София продолжила внимательно вглядываться в монитор. «И еще Джон и Мэри были в Гизе и входили в пирамиду Хефрена. Понятия не имею, что сейчас делать». «Знакомая пирамида. Давайте подождем до завтра. Думаю, нас направят в нужное место», — предложила Ольга. «Тебя точно направят», — кивнул Вадим. Все промолчали. «Принято?» — Ольга оглядела присутствующих. «Да», — поддержал Максим. «Нет», — сказал Вадим. У него возражений было не меньше сотни. «Единогласно», — подвела итог София. Вечер был свободен, и всем хотелось прогуляться. Лучше где-нибудь в старом Каире почувствовать атмосферу мистического Востока. Вадиму, как знатоку местного колорита, поручили организовать вечернее приключение. Все пошли собираться. Вадим обнаружил Андрея там, где и его оставили. В баре. Тот сидел в глубокой задумчивости, уставившись в пустой бокал. «Откуда так классно знаешь арабский?» — спросил уже изрядно пьяный скульптор. Вадим не стал объяснять, что давно работает по Востоку. Вскрывал охрану дворца Каддафи. Ночью. В одиночку. Потом никто толком не смог объяснить, что за загадочный счастливый случай помог повстанцам спокойно войти в здание, которое долго и безрезультатно осаждали. В прессе выдвигалось предположение, что помогли спецслужбы европейских стран или американцы. Тайну замяли. «Учил. В школе», — невнятно ответил он. «Выпьешь?» — спросил, уводя разговор со скользкой темы. Андрей засмеялся. «Если когда-нибудь отвечу на этот вопрос «нет», знай, либо я умер, либо это не я. А еще, — продолжал Андрей, — не хочу встречаться с Богом Гором». «Тебя разве кто-то просил?» «Пока нет. Но сейчас я уже пьян, а через пару часов буду совсем пьян. Потом, скорее всего, перепутаю спальни и окажусь у Ольги, где и проведу остаток ночи». «Ты уверен?» — Вадим начал злиться, но что-то мешало. «Может быть, коньяк?» «Конечно, я же знаю себя. Утром она потащит меня с собой в пирамиды к Гору. У них детская дружба, а я не хочу». По счастью, Андрей не смотрел на собеседника, поэтому не видел его глаз. А зря. Они были, мягко говоря, неприятные. Перед мысленным взором Вадима маячил рецепт черепахового супа. Опустить живой продукт в кастрюлю с кипящей водой и, не снимая панциря, варить на медленном огне до готовности, посолить и поперчить по вкусу. «Ой!» — вдруг вскрикнул Андрей, роняя бокал. «Какой идиот вскипятил коньяк!» Вадим приказал себе успокоиться. Незаметно сделал несколько медленных вдохов и выдохов. Если Ольга что-то задумала, все равно устроит. И вины Андрея здесь нет. Глупо ревновать бывших любовниц. Секс для многих — нормальное времяпровождение, где-то между спортом, едой или сном. И глупо убивать парня просто так. Вот если это будет стратегически полезно, тогда другое дело. С удовольствием. Он не любил строить планов. Обычно следовал за течением событий, которые сами складывались так, как надо. «Кому надо?» Не задавал себе такого вопроса, справедливо полагая, что правильного ответа не существует. Так что с Андреем все будет так, как уже предрешено. Аллах забирает души тех, кому пришел срок умирать. Спустя полчаса встретился с начальником охраны отеля. После церемонного обмена приветствиями сообщил. «Мы собираемся в старый исламский квартал Хан-эль-Халили и хотим, чтобы кто-то из местной полиции сопровождал нас». Через 5 минут появился рослый полицейский, простой и добродушный с виду. «Уважаемый, могли бы вы отвезти меня с друзьями в заведение с очень плохой репутацией, где мы могли бы покурить кальян и как следует расслабиться?» — изложил Вадим просьбу. В пальцах он задумчиво вертел магические 200 евро. Рука закона быстро взяла купюру. «Покурить и расслабиться? Мальчики или девочки нужны?» — спросил простой с виду полицейский. «Нет». «Только очень качественный кальян. Конечно, отвезу вас в такое место. И подожду где-нибудь недалеко, чтобы привезти обратно в целости и сохранности. Европейцам вечером там может быть опасно». «Замечательно. Да благословит тебя Аллах. Да будет с нами милость Аллаха». Еще через несколько минут караван джипов отъехал от отеля.